когда 8 июня пополудни, съемки в самом разгаре, нас внезапно окружает около дюжины полицейских чиновников в штатском. Операцией руководили два полковника госбезопасности, которые, судя по всему, мнили себя на настоящем поле сражения. Они доставили всех нас в Закопанский комиссариат, где подвергли многочасовому и крайне бездарному допросу. После конфискации заснятого материала бельгийских телевизионщиков увели. Но они еще успели увидеть, как меня и Люба отправили на какой-то машине неизвестно куда и зачем. Уверенные, что нас арестовали, они сразу же по прибытии в Брюссель оповестили об этом мировую общественность. Однако нас через несколько часов освободили. Правда, в дальнейшем мы остаемся под полицейским надзором. Наши неприятности только начинались, мы стали излюбленным предметом всякого рода полицейских дознаний. Во время наших допросов квартиру, снятую нами в Закопане, посещали какие-то люди, почти не старавшиеся замести следы своего пребывания в ней. В соседней квартире, на верхнем и нижнем этажах, во всем доме и даже в доме напротив, в каждом закоулке, на улице, короче, везде и всюду, за нами круглосуточно следили агенты безопасности. Когда мы выходим, за нами сразу же устремляется и следует по пятам внушительная команда. Если едем в Новый Тарг, на кладбище, полиция безопасности уже тут как тут. Примечание. Там от памятника замученным евреям осталась только зияющая дыра в земле. После 10 суток, прожитых в таком состоянии, мы возвращаемся в Варшаву в полной уверенности, что по прибытии туда будем арестованы. Перед отъездом Любе удается обмануть этих бдительных наблюдателей и отправить открытку нашим зарубежным друзьям. В поезде наш вагон охраняется с обоих концов. На Варшавском вокзале я мгновенно узнаю новую сменную команду. Мы направляемся к очереди на такси. К нам подходит один из этих господ и словно лифтер обращается к нам. «Мне вас высадить у самого дома?» «Нет, спасибо, мы поедем одни». Но едва мы садимся в такси, как тут же возникает какой-то человек, усаживается с видом уполномоченного лица рядом с водителем и называет ему наш адрес. Потом он помогает нам поднять чемоданы наверх. Ясно, что в наше отсутствие квартиру основательно обыскали. Все это уже слишком. Я перенервничал, я просто заболеваю от сознания, что слежка в доме и вокруг него еще больше усилилась. В этот же вечер я почувствовал недомогание. Звоню моему врачу. Он предписывает мне покой и постельный режим. Но как только я повесил трубку, к подъезду с ревущей сиреной подкатывает полицейская карета скорой помощи. Это положение затягивается на целую неделю. Затем наши ангелы-хранители исчезают. Я иду в Центральный комитет, чтобы заявить протест. Меня принимает работник, ответственный за госбезопасность. Он пытается успокоить меня поддельным тоном сочувствия. «Вам незачем волноваться. Все это обращено не против вас, просто бельгийские кинематографисты не попросили разрешения на съемки». Скверная шутка бюрократа. Сам усилил надзор и всю эту суетню, и сам же советует нам не принимать все это близко к сердцу. Тем временем наши друзья встревожились за нас. Жиль Перро спешит в Варшаву, но ему удается только лишь установить, что я на свободе. Польские инстанции снова делают хорошую мину при плохой игре, но меня им не провести. В глазах банды Мочера я подозрительное лицо, враг, контрреволюционер. Список подобных определений можно продлить. В декабре 1971 года министр внутренних дел вновь отклоняет мое заявление о выездной визе. Об этом я извещаю своих друзей.